Тем не менее, будучи далеко не новичком в бизнесе, Аргалор прекрасно понимал, что при входе на уже существующий рынок ты или должен снижать цены, или предоставить рынку нечто хоть сколько-то новое, позволяющее тебе расчистить стартовую площадку. И этим самым новым стали прекрасно известные, но почти исключительно лишь гномам, их собственные руны. Великий чародей Дюма предоставил откровенно мало рун, тем не менее ценность нескольких из них трудно было переоценить. Руны укрепления и огнестойкости начали столь широкое использование, что Аргалор не сомневался, в будущем его ждет неизбежный конфликт с кланами гномов. К счастью, технология нанесения рун была чрезвычайно сложной и имела аж несколько защитных механизмов. Так, для самой работы требовались специально изготовленные инструменты, секрет изготовления которых было куда проще сохранить, чем сам вид рун. Это позволило Мивалю Эйвенвуду, взявшего на себя должность начальника отдела магии, без страха нанимать различных неопытных учеников и адептов, которых или выгнали их учителя, или они ушли сами. От них не требовались значимых магических познаний. Единственными требованиями были наличие вменяемого магического резерва и умение эту магию направлять. Таким образом, хоть такие маги и узнавали парочку рун, но без тщательно охраняемых инструментов их знания были бесполезны. Стремительно разрастающийся Стальбург требовал немалое число таких вот магов-мастеровых, ведь известные Эргалору руны отнюдь не были вечны. Возможно, те же гномы, способные составлять целые рунные цепочки и предложения, могли творить чуть ли не вечные артефакты, но руны Стальбурга стабильно надо было исправлять, наносить снова и запитывать магией. Как результат, на каждые несколько печей должен был иметься как минимум один маг. Однако выплавка стали хоть и была главной статьей дохода Стальбурга, но одной ей Аргалор не собирался ограничиваться. Кому как не ему было известно, что истинная прибыль исходит отнюдь не из торговли чистым сырьем, а когда это самое сырье превращают в какие-то товары. Еще горячая тигельная сталь из печей Стальбурга поставлялась в соседние цехи, представляющие собой множество расположенных рядом с друг дружкой мелких кузниц, откуда постоянно доносился звон ковки. К великому сожалению Эргалора до полной механизации еще было очень далеко и шла она очень медленно. Не хватало буквально всего – золота, рабочих инструментов, стали и мастеров с магами. Да, за каждый последующий год число механических инструментов росло, но и рос сам Стальбург, из-за чего общий процент все равно скорее падал, чем увеличивался. Самым первым и одновременно массовым примером механизации стал старый добрый водяной молот. Возможно, та же технология парового молота была более перспективной, но с ее реализацией было слишком много проблем. Кроме того, Аргалор не желал выпускать джинна из бутылки так рано, рискуя, что кто-то обгонит его, своровав технологию. Заранее планируя этот момент, Стальбург был построен на берегу полноводной реки, чтобы ее течение сумело крутить расположенные друг за дружкой на обоих берегах водяные колеса, уже к которым и были подсоединены тяжелые молоты, равномерно падающие на наковальни. Среди кузнецов было настоящее соревнование, в котором доступ к подобным кузницам получали лишь самые умелые и эффективные мастера. Ориентируясь на массовость, Аргалор сразу отмел производство особо сложных и ценных товаров. Стальбург не производил никаких клинков или другого серьезного оружия. Нет, мануфактуры промышленного центра специализировались на производстве таких вещей, как ножи, гвозди, топоры для лесорубов, якоря и прочие особо нужные предметы, в которых не было нужды в большом мастерстве кузнецов. В будущем Аргалор планировал и вовсе отойти от концепции кузницы и начать производить первые, простейшие токарные станки для создания более сложных предметов утвари и деталей. С наличием магии вопрос питания стоял бы не так остро, куда сложнее было создать детали, чья стоимость не была бы столь безумной. Впрочем, пока это все были мечты будущего. 5 лет потребовалось Стальбургу, чтобы отбить первые внесенные в него инвестиции, и еще 5, чтобы начать приносить существенную прибыль, которую Эргалор с тяжелым сердцем тут же вкладывал в развитие самого городка. Но не стоило думать, что лишь дракон был заинтересован в успехе промышленного центра графства Эклунд. Консорциум Диверум оказался чрезвычайно мощной и жизнестойкой силой, о потенциале которой не догадывались даже его создатели. Тем не менее именно Эргалор первым увидел, во что их союз может превратиться при должных усилиях. Ланатель и Дидариус рассматривали консорциум в основном как способ защитить свои интересы и предотвратить преждевременную войну. Уже в будущем, когда все места были бы заняты, а заказчики расхватаны, они не видели бы ничего дурного в том, чтобы нарушить соглашение и ударить в спину. Дабы предотвратить подобное развитие событий, Аргалор взял за правило использовать любые возможности, чтобы привязывать как лича, так и клан Сакрас к создаваемому драконом будущему. Чтобы если та же Ланатили пожелала разорвать отношения, ее бы убили свои же, не желая терять столь выгодную статью дохода. Аргалор должен был стать настолько незаменимым, чтобы как тот же французский король говорить «Консорциум Диверум, это я». Руководствуясь всем вышесказанным, именно Лич Дидариус стал совладельцем шахт на территории Клунда, выкупив их у не очень довольных баронов. Аристократы до последнего не желали расставаться с чем-то столь ценным, но намек на то, что лучше взять золото сейчас, чем внезапно исчезнуть, заставили их пересмотреть свой подход. Конечно, они могли бы попытаться найти защиту у герцога, но как любила повторять полиция на земле, пока не случилось преступление, им не звоните. Имея стабильный заработок золота из шахт, мертвый некромант был кровно заинтересован, чтобы работающая под землей нежить была дееспособна, а контролирующие ее некроманты не совершали глупостей, вроде незаконных экспериментов или похищения разумных. С темными эльфами Аргалор и вовсе нашел иной способ, сделав их совладельцами тогда еще только строящегося Стальбурга. Кто-то мог бы сказать, что это было неразумно, отдавая часть своей власти. Какой смысл передавать половину промышленного города темным эльфам, если можно было иметь сразу все? Ответ прост. Аргалору требовались невероятно обширные навыки клана Сакрас в вопросе поиска, вербовки и убеждения различных групп населения. Кроме того, темные эльфы тоже были вынуждены нести первичные расходы на постройку первых зданий, кузнец, печей и много чего прочего. Именно Ланатель курировала вопрос поиска безработных магов и похищения их из лап прочих работодателей. На создание столь обширной и могущественной шпионской сети могли потребоваться десятилетия, и то, задумка могла бы провалиться, ведь для контроля подобной структуры нужны были поистине неординарные личности. И маги были далеко не единственными, кого завербовали темные эльфы. Подкуп, шантаж, угрозы, подстава. Клан Сакрас не стеснялся никакими средствами, если это могло принести им больше золота. А видя, как Стальбург стремительно растет и приносит все больше прибыли, они готовы были носом рыть землю. Внезапный пожар, уносящий с собой кузницу безутешного работника, и случайный незнакомец, рассказывающий о просто невероятном предложении. Украденный дорогой меч, вследствие чего мастер вынужден бежать из герцогства, чтобы нечаянно наткнуться на столь привлекательное предложение. Обрушение только начавшей строительство шахты, из-за чего инженер поспешно ищет новую работу, так как с таким послужным списком его никто не нанимает. Темные эльфы умели делать разумных искренне уверенными, что Стальбург оказался самым удачным выбором в их жизни, неожиданной белой полосой в столь непроглядной черной полосе жизни. Потеряв все, эти разумные готовы были рвать жилы, чтобы устроиться и показать себя на новом месте. И консорциум Диверум давал им все, что они искали, и даже больше. Семьи мастеров немедленно получали полное обеспечение. Магазины Стальбурга были готовы закрыть все нужды своих жителей, а строящиеся неподалеку бараки для рабочих и небольшие домики для мастеров радостно встречали новых жильцов. Зарплата тоже была более чем приличной. Конечно, значительную ее часть приходилось отдавать за ипотеку за дом или квартиру, но в перспективе все это в будущем стало бы исключительно их. И вся эта красота была доступна за сущую мелочь, всего лишь подпиши контракт со Стальбургом. Да, после подписания твоя жизнь будет тебе уже не до конца принадлежать, но разве на Тарасе обычные люди и так свободны? Вседозволенность аристократов, рыщущие в темноте разумные и неразумные монстры, войны, Стальбург и стоящий за ним Красный Дракон готовы были дать защиту от каждой из этих угроз. Иронично, но из всех требований контракта, многие из которых вызвали бы сердечный приступ у жителя развитых стран Земли, больше всего мастеров раздражал пункт о взятии и обучении сразу нескольких учеников. Из-за гильдейской структуры большинства стран Тараса, мастера достаточно редко и мало позволяли ученикам добираться до ранга мастеров. В большинстве своем мастера брали учеников, но те были вынуждены или до конца своих дней так и оставаться учениками, или уходить на новые земли, где не было бы претендентов. В этом плане принятие большого числа учеников, чтобы сделать их мастерами, напрямую конфликтовало с интересами самих мастеров. Впрочем, Осириус убедил кузнецов, что с ростом Стальбурга работы хватит на всех. Поэтому же стоит отметить, что развитие столь мощного промышленного центра не могло не коснуться мастеров самого графства Эклунд. Благодаря массовости, оптовой закупке материалов и лучшей организации Стальбурга кузнецы Эклунда буквально взвыли, ведь большая часть из них оказалась совершенно не у дел. Люди могли намного дешевле взять тот же самый товар в магазинах Стальбурга, разбросанных по всем городам графства. Триумвират решил сделать промышленный центр официальным лицом всей своей деятельности, вот почему символ трех драконьих голов начал появляться много где, в том числе и на магазинах. Трехголовый дракон, как его начали называть, был знаком качества и дешевизны, заставляющий их противников яростно скрипеть зубами от безнадежности. Как итог, у тех кузнецов, кто работал с низовыми товарами, осталось не так уж и много вариантов. Они могли продолжать работать, чтобы разориться, уйти прочь, пожаловаться или вступить в Стальбург, активно набирающий новых кузнецов. Большинство выбрало последний вариант, хоть некоторые отважились и на третий. И если тех, кто жаловался Сванте, только ставили на карандаш, то отправившиеся к герцогу так к нему и не добрались. Развивающемуся графству не нужны были проблемы еще и с гильдиями герцогства, ведь хватало сложностей и с самим герцогом. Уже в первые годы стало ясно, что любви между новоявленным графом и Нильсом Бломом не предвидится. Если кто-то желает добрых отношений, он не отправляет армию шпионов, чтобы выведать все секреты и слабые места. Наличие клана Сакрас позволило консорциуму скрыть большую часть своих секретов, но даже так Аргалор был неприятно удивлен, когда появившаяся в замке группа убийц чуть было не прикончила Сванте. Лишь случайности, заранее установленные еще Ларсом в его спальне защитные барьеры, спасли жизнь Сванте. Когда дракона разбудила заработавшая тренога с истошно вопившим полухафлингом, Аргалор был далек от благодушного настроения. Осознав провал операции и не сумев добраться до Сванте, группа убийц тихо испарилась до того, как щиты погасли и стражники добрались до спальни их перепуганного графа. Мастерство проникших и их скорость могли говорить лишь об одном. «Это эльфы», — скривилась Ланатель, когда на ее красивом лице появилась неприятная гримаса чистой ненависти. Ради столь важного повода они все вынуждены были собраться вместе. «Хочу заметить, ты тоже эльф», — с бесящей педантичностью заметил Дидариус, заставив женщину недовольно на него посмотреть. Лич получал извращенное удовольствие от мелких придирок, будучи одним из самых душных и занудных разумных за обе жизни Думова. Его же бессмертие позволяло Личу совершенно не спешить, объясняя окружающим, где и почему они не правы. «Как будто ты не понял, что я хотела сказать», — вызверилась эльфийка. Они почти достали этого графиныша из его скорлупы. 7 из 10 защит были прорваны. Лишь параноидальность Ларса спасла нас от очередного поиска нового графа. «И что эти эльфы здесь забыли?» — нахмурился Аргалор, желая объяснений. «С каких это пор целая группа светлых эльфов идет в убийцы? Они редко собираются даже парами, если, конечно, это не атака одного из их лесов. Но в таком случае вы были бы все мертвы, а я бы улетел прочь. И как ты вообще поняла, что это они?» «Узнаю знакомый почерк», — неопределенно пожала плечиком Ланатель. «Кроме того, учитывая их мастерство в магии, они могли бы даже дать бой стражникам, но именно светлые всегда уходят, чтобы гарантированно сохранить свою шкуру. А насчет причины, все просто, они узнали о присутствии нашего клана в этом графстве. И каковы последствия?» Голос Рана не изменился, будто эта ситуация его ничуть не трогала. «Должны ли мы ждать полноценного ответа от одного из эльфийских лесов?» «К счастью, нет, причина пока слишком мала», — к облегчению остальных покачала головой эльфийка. «Но они так просто тоже не отстанут и будут пытаться вновь и вновь. И что-то мне подсказывает, они связаны с одним светловолосым магистром Блома». В последнем никто из собеседников не сомневался. Связь убийц светлых эльфов с враждебным герцогом заставила Аргалора и двух оставшихся членов Триумвирата усиленно искать способы ответить на угрозу. К несчастью, шансы на успех ответного покушения были исчезающе малы. Охрана Нильса была непробиваема, особенно в его замке и городе. Попытка мятежа же привела бы к тому, что остальные графы поддержали именно герцога, и история Эклунда тут же бы и закончилась. Единственной причиной, почему Нильс сам не атаковал, был конфликт с остальными графствами. На этом и следовало сыграть. Растущий Стальбург требовал не только металлы, но и другие материалы, которых в графстве Эклунд просто не было. Всего в герцогстве существовало 4 графства, не считая домена самого Блома. Графство Винис обладало сразу парой прекрасных месторождений каменного угля. Граф Мартин Винис, благодаря продлевающим жизнь эликсирам, молодо выглядящий мужчина лет 55, был рад заключить очень прибыльный контракт на поставку каменного угля в печи Стальбурга. Еще с одним графством, а именно графством Карбин, Сванти заключил торговый договор, по которому граф Перут Карбин мог облагать товары Эклунда довольно значительным налогом. Последнее было не очень выгодно Стальбургу, но ради политической выгоды и дабы не обрушивать рынок Карбина, был заверен этот договор. Таким образом, два из трех графств Нихагена не особо горели желанием слушать призывы герцога к радикальному решению вопроса. Они всячески затягивали и уклонялись от попыток Нильса с ними помириться. Благодаря эликсирам дворяне могли жить куда дольше обычных смертных, пусть и не так долго, как сильные маги. Поэтому тянущаяся 10 лет холодная война не была чем-то уникальным. Налог Сванти благополучно платил, как Блому, так и императору. Поэтому у герцога пока не было твердого повода наказать зарвавшегося вассала, что, впрочем, не мешало ему прикрывать глаза на неофициальную войну между темными и светлыми эльфами. Любящие леса ушастые засранцы всеми силами демонстрировали неодобрение тем, что их темные собратья рискнули выглянуть на поверхность, из-за чего стабильно раз в полгода вспыхивали ожесточенные бои с применяем магии, а трупы обычных шпионов и агентов и вовсе находили каждый месяц. Тем временем торговля сталью и металлическими изделиями хоть и приносила хорошую прибыль, но не являлась тем, что вознесет Аргалора на высший пьедестал среди всех правителей Тарасаи, естественно, остальных драконов этого мира. После пары десятилетий трудов и усилий, научно-технический отдел окончательно создал и уже даже наладил производство первых готовых мага-имплантов сразу двух линеек. Они не предназначались для боя, но в мирной жизни показывали себя превосходно. Несколько влиятельных лиц их купили и были довольны, но Эргалору требовалась массовость. Их стоимость была, мягко говоря, огромной, поэтому ориентированность была исключительно на верхний слой рынка. Но связаться, а главное убедить таких людей и нелюдей в своем потенциале было не так уж и просто. Клан Сакрас уже начал потихоньку рекламировать компанию Маготех, как решил назвать ее Эргалор, в подземном мире, но они имели слишком медленный прогресс. Вот почему дракон решил встретиться со своей давней знакомой, чья реклама и связи могли сыграть решающую роль. К тому же, Аргалору было искренне любопытно посмотреть, в кого вырос тот мелкий пацан за 25 лет, как они друг друга не видели. Глава 21. Аргалор решил отправиться на встречу со своей старой знакомой, Архифеей Эльдрой Двуликой, прекрасной и в то же время ужасной хозяйкой леса погребенных. Именно для нее Эргалор в свое время спас испуганного и ничего не понимающего маленького мальчика, чья судьба обещала ему как силу, так и сомнительное семейное счастье. Эльдра обладала поразительными связями среди самых разных представителей высшего мира Тараса. Маги, колдуны, эльфы и гномы, дьяволы и архифи, все они наслаждались удобством лорда Нана, скрытого в отдельном подпространстве личного домена Двуликой. Десятки жителей портирующих камней по всему континенту помогали лорду Нану не только пользоваться популярностью, но и процветать. Тем не менее Эргалор понимал, что просто так заявляться к столь могущественной и ветреной особе, как Эльдра, определенно не стоит. Вначале следовало навести мосты и договориться о встрече. А кто лучше всего может сыграть роль курьера, как не член расы, чье создание буквально преследовало именно эту цель? Катли, знаменитые драконьи и великаньи посланники, имели просто невероятную скорость, будучи одними из самых быстрых существ во Вселенной. Также, благодаря их любви к сплетням, они обладали многими знаниями, что позволило бы Аргалору узнать о прошедшем Тинге. Так как ему было всего 35 лет, а на Тинг допускались драконы лишь от 100, то его, естественно, не позвали. Ритуал призыва был не столько сложен, сколько требовал огромного количества магии, доступной или взрослому дракону, или при аккумулировании резервов сразу нескольких магов. Благодаря начальнику отдела магии, Мивалю Эвинвуду, и его подчиненным, вопрос большого количества магии даже не стоял. Ритуал же призыва Катли передавался драконами из поколения в поколение. Даже цветные драконы и те учили эту ритуальную магию, прекрасно понимая пользу своих вернейших слуг. Ритуал был максимально прост, ведь в его схеме не требовалось сдерживать или ограничивать Катля. Это был обычный, нарисованный мелом ровный круг, в центре которого на драконьем языке было вписано имя всей расы змеевидных летающих ящеров и еще несколько знаков, характерных именно для этого ритуала. Из расположенных вокруг круга кристаллов потекла мана, что волей Эргалора тут же устремилась к кругу. В течение нескольких секунд круг светился все ярче, пока с белой вспышкой в воздухе не возник плывущий над землей котль. Пару секунд дракон и летающий змей друг друга рассматривали, пока воздух не содрогнулся от громкого крика радости. «Глазам своим не верю!» Кат с невероятной скоростью сделал несколько кругов вокруг закатившего глаза дракона и задвигался вверх-вниз, словно подпрыгивая. «Это же ты, один из детей Сырианы! Вот уж совпадение, так совпадение! И как же ты вымахал за эти? Ох, оказывается, прошла уже целых четверть века! Как же быстро летит время! Будь потише!» – недовольно фыркнул Эргалор. Впрочем, было видно, что молодой тоже получает небольшое удовольствие от произошедшего. «И вообще, как тебя зовут?» Змей застыл во все глаза, рассматривая Эргалора. «Хнык!» — посланец артистично всхлипнул, стирая кончиком хвоста несуществующую слезу из уголка глаза. «За все те сотни лет, что я общался с вашей матерью, она ни разу так и не спросила моего имени, но ты так скажешь уже или нет?» — рявкнул окончательно потерявший и так невеликое терпение Эргалор. «Или мне позвать другого представителя твоего племени?» «А нет, показалось, характер удался полностью в мать», — фыркнул мгновенно успокоившийся Катль. «А зовут меня Кениана Скотью, и имя мое значит, я буду звать тебя Кен», — буднично заявил Эргалор, игнорируя окаменевшего от своего нового имени Кена. «Скажи, ты звал мою мать или кого-то другого на прошлый великий драконий Тинг? Эй, я еще не соглашался на это воистину дурацкое имя. И что вообще за такое короткое и невзрачное имя?» «Кен», — возмутился Кен, но видя абсолютное безразличие дракона к его недовольству, Катль тихо пробурчал проклятие себе под нос. «И да, я звал твою мать на последний Тинг. Расскажи, где ты ее встретил и как прошла встреча драконов», — приказал Эргалор, ничуть не заботясь, что Катль теоретически не его подчиненный. «Из чего я это должен делать?» — фыркнул нахохлившийся змей. «Чтобы ты так и дальше коверкал мое великое имя, иди сам узнавай ответы на свои вопросы. Я буду звать тебя Кенион, не меняясь в морде», — ответил Эргалор. «Согласен», — без всяких споров согласился Катль, отчего любой наблюдатель почувствовал бы весь сюрреализм происходящей сцены. Когда драконы создавали расу Катли, они специально сделали так, чтобы их творения совершенно не были заинтересованы в материальной стороне вещей. С другой стороны, котли обожали разговоры и быть причастными к чему-то великому. И работа курьерами на одну из величайших рас мультивселенной полностью удовлетворяла оба этих требования. Возможность стать личным курьером еще одного растущего перспективного дракона вместе с бонусом в виде более-менее уважительного к себе отношения полностью удовлетворяла Кениана Скотью. «Ваша мать покинула ту пещеру, где мы в прошлый раз виделись», — принялся рассказывать Кенион, пока Эргалор с интересом слушал. «Теперь она живет на небольшой горе южнее Орочьих степей, на территории боевых стад кентавров. Она заставила несколько стад стать ее прислужниками, и они теперь полностью подчиняются и служат ее воле». Лев понимающе кивнул. Для уже почти древней драконицы Сириана могла с пугающей легкостью устроить себе дом практически где угодно и там же найти тех, кто внезапно захотел бы стать ее прислужниками. «В конце концов, драконы всегда дают выбор, ты можешь стать их едой или еще послужить иным образом». «А что насчет Тинга?» Эргалор считал себя серьезным драконом, поэтому он старался знать последние новости. «А-а, скука смертная», — скорчил рожу Кенион, что, учитывая его драконистость, было забавно. «При вас, как я слышал, жестоко убили великана, и прилетал из другого мира аж сам Карадос, жнец великанов. А в этот раз все прилетели, поели, да и разлетелись. Единственным примечательным событием стала какая-то молодая черная драконица, умудрившаяся избить и унизить красного дракона, что был чуть ли не в два раза ее старше. Он вроде что-то сказал, и ей это не понравилось, из-за чего тут же вызвал его на дуэль. После же она сказала, что теперь это ее полет дракона, и она не подведет того, кто ее вдохновил на этот путь. Теперь всем очень интересно, кто же этот кто-то. «Черная драконица, говоришь?» Эргалор почувствовал нехорошие предчувствия. Более того, лев очень не хотел задавать следующий вопрос, но понимал, что оставить этот момент без внимания он тоже не может. «А ее звали случайно не Аксилия, жаждущая крови? А ты откуда?» Внезапно глаза Кениона резко расширились, и он недоверчиво уставился на Эргалора. «Да ну у нее ед», — пораженно протянул он. «Так не бывает, ты меня разыгрываешь». Неужели это ты убедил сумасшедшую черную драконицу бить всем морды? Изначально посыл был немного другим. Поморщился словно от головной боли Аргалор. Ну ты силен, рассмеялся Катль. Проклятие, такую подцепил. А тебе ведь нет и 50. Выкинь свои тупые мысли из головы, рыкнул Думов. Между нами ничего нет. Ты прав, чего-то это я. Чуть подуспокоился Кинеон. Вы, драконы, лишь после то ли 70, то ли 80 начинаете в этом плане замечать противоположный пол. Пока еще рановато. Вдруг выражение морды змея стало серьезным. Но это значит лишь, что этот совет станет как раз, мой молодой друг, Кинеон выбрал возвышенный тон. За все те сотни лет, что я живу, я понял и принял одно простое правило, что помогает мне в отношениях и продлевает жизнь на значительный срок. Ну и что это за правило? С подозрением уточнил Аргалор. Не суй в безумных, как бы сильно ни хотелось. Да, со стороны может показаться, что с ними не соскучишься и это даже весело, но уж поверь моему опыту, это того не стоит. Да иди ты к дьяволам, окончательно потерял интерес к разговору Лев. Хватит тупорылых советов. У меня к тебе задание, нужно кое-что быстро передать и сразу получить ответ. Ах, будто вновь с Рианой встретился, умилился Катль, смотря на бесящегося от его отношения молодого дракона. Будто ее маленькая, злобная копия. Даже цвет похож, и кому и что передать. Аргалор пару секунд позволил себе помечтать, как сжигает это наглое существо в своем пламени, но был вынужден оставить эти мечты лишь мечтами. Даже у взрослого дракона было мало шансов поймать или нанести Катлю хоть какой-то вред. Отправишься к Эльдре Двуликой, слышала такой, надо спросить у нее, готова ли она принять меня где-то через неделю. Надо обсудить вопросы бизнеса. Ао, ты знаком с самой Эльдрой, ты не перестаешь удивлять, поразился, пусть и не сильно, Катль. Тон Кинеона к вящему облегчению Аргалора стал исключительно профессиональным. Слышал, она как раз закончила кровопролитную войну с Филдрином смеющимся, еще одним архифеем. Мистический двор так сильно баламутило, что поговаривали о том, что императору Священной Империи придется вмешаться. Так ты берешься? Конечно, это поручение определенно приведет к чему-то интересному. Между собеседниками повисло с каждой секундой все более неловкое молчание. Сыграем в кости, проваливая из моего дома. Повелитель, пожалуйста, держите меня крепче. В панике в очередной раз закричал Осириус, чувствуя, будто сжимающие его когти Аргалора чуть-чуть, но сползают. Внизу проносился бесконечный ковер зелени деревьев. Лишь изредка можно было увидеть поляны или петляющие дороги. Красные крылья Аргалора размеренно поднимались и опускались, толкая молодого дракона вперед. «Ты так сильно не веришь в своего повелителя?» — опустил голову ящер и насмешливо спросил у буквально побелевшего прислужника Думов. «По-твоему, я настолько плох в этом деле, что не смогу тебя удержать?» «Конечно, нет». Сглотнув, самым наглейшим образом соврал Осириус, обливаясь потом от одних лишь мыслей, как долго ему придется падать, если что-то пойдет не так. «О, тогда ладно, а то мне показалось». Рычаще рассмеялся Лев, чувствуя ликование и хорошее настроение от мощных потоков воздуха, наполняющих его крылья. Плывущие вокруг духи воздуха тоже кричали от восторга, имея возможность танцевать в завихрениях, оставшихся после полета ящера. Обычно истинным драконам требовалось около 40-50 лет, чтобы достичь подходящего для полета телосложения и концентрации магии. Многое зависит от видовой принадлежности, но цифры плюс-минус одинаковы. Вот только Аргалор плевать хотел на статистику, справившись всего за 30 лет. С самого рождения он был больше и с годами его рост продолжал аномально расти. В свои 35 лет, рост в холке достигал целых 3 метров, возвышая красного ящера над самыми высокими гуманоидами, кроме, разве что, великанов. Когда же он поднимал голову, то был способен обозревать всех аж с 6-метровой высоты. В этом случае размах крыльев составлял больше пары десятков метров и сделаны они были не только из очень прочной, но и легко восстанавливающейся кожи. Когда Аргалор только учился летать, он много раз кромсал и дырявил перепонки, однако они с легкостью восстанавливались. Очевидно, организм гордых ящеров был привычен к постоянному урону столь чувствительных частей тела. В тот момент, когда Аргалор сумел окончательно оттолкнуться от земли и понял, что его больше не тянет вниз, это был один из самых счастливых моментов его жизни. Ведомый моментом красный ящер взлетел на столь впечатляющую высоту, что воздух начал стремительно холодеть, а дышать получалось все труднее и труднее. Дракона же не сильно заботили подобные мелочи. Покрывший тело повелителя огнем Игнис поддерживал достаточную температуру, а плывущие вокруг духи воздуха были даже рады создать перед мордой ящера большую концентрацию кислорода. Именно в этот момент, смотря на проплывающий внизу мир, Аргалор в полной мере почувствовал себя свободным. Он мог лететь куда угодно и делать все, что ему хотелось. Сражаться с посмевшими бросить ему вызов врагами, собирать сокровища древних цивилизаций, втаптывать самомнение других драконов в землю, показывая их ничтожность перед его собственным величием. Дракон без крыльев, не дракон, лишь сейчас Аргалор в полной мере понял это выражение. Именно поэтому, хоть у льва и была возможность воспользоваться телепортом в нужную сторону, он все равно решил лететь, заодно прихватив и не очень довольного подобной перспективой Осириуса. Стабильно снабжаемые магией духи воздуха старательно защищали Кобольда от холода и воздушного потока, поэтому единственным страхом Осириуса оставалась возможность падения. Благодаря скорости дракона и всего одной остановке, Аргалор с пассажиром долетели до своей цели всего за какую-то пару дней. Узнав, что они почти прилетели, Осириус хотел заглянуть в деревню фей, но Аргалор был решительно против. «Еще чего», — презрительно фыркнул ящер. «Глупые, бесполезные создания. Они настолько никчемны, что из них не получится даже прислужников». Вздохнув, Осириус мудро промолчал, решив попытаться зайти в гости к феям, если они останутся в Лорденане на несколько дней. Тем временем же взгляд дракона обострился и впился в непроглядную стену деревьев. Где-то там, в глубине, должен был быть все еще жив тот, кто посмел бросить вызов дракону в самый опасный для него момент. Урсус Тиран, гигантский и опасный зверь, посчитавший, что маленький красный дракончик – это стоящий перекус, достойный его охоты. К его несчастью, дракончик сумел сбежать и скрыться. Теперь же маленький дракон вырос и ждал возможности обсудить их старую обиду. Аргалор, как и все драконы, отличался феноменальной памятью на все обиды. Впереди показался уже знакомый Стоунхендж. Лев заставил себя замедлиться резкими взмахами крыльев, попутно опускаясь все ближе к земле. «Уй!» – ахнул Кобальт, когда в метре над землей его наконец отпустили. Чуть погодя упал на все четыре лапы и сам Аргалор, издав изрядный шум. Лев потратил много времени, чтобы те позорные падения при приземлении больше никогда не повторялись. Легкое чувство, и Аргалор быстро повернул голову, чтобы заметить выглянувшую из-за деревьев сирену, дриаду, с которой и начался в прошлом путь к Архифее. «Ты все-таки жив?» — цыкнула лесная дева, недовольно сузив глаза. «Я надеялась и молила богов природы, что с твоим паршивым характером тебя прикончит еще в первую пару лет. Т.С. Ничего людям нельзя доверить. Бесполезная раса. Кого я вижу, любительница деревьев и цветочков», — оскалился Аргалор. «Не хочешь присоединиться к нам? Буду рад рассказать, насколько я вырос по сравнению со всеми вами. Как-нибудь воздержусь», — мрачно буркнула дриада, сливаясь и исчезая в ближайшем дереве. Получив за ее счет заряд хорошего настроения, красный ящер решительно начал обходить центральный камень Стоунхенджа по кругу, чтобы, как и в прошлый раз, незаметно переместиться в новое место. Позади шел и Осириус, напоследок извиняюще улыбнувшись, показавший из дерева лицо сирене. Красный дракон успел лишь краем глаза увидеть поросшие цветами стены Лорденана, как что-то промелькнуло и резко сжало Аргалора так сильно, что у него аж хрустнули ребра. «Нападение!» — в ярости мысленно воскликнул Думов, изо всех сил пытаясь выбраться. «Неужели Архифия решила напасть из-под тишка? Ха-ха-ха!» Вспышка серебра и раздавшийся откуда-то снизу громогласный хохот заставил Аргалора шокированно опустить голову, чтобы уставиться на смотрящего на него снизу вверх широко улыбающегося здоровяка, который, обхватив трехметрового дракона в объятия, небрежно поднял того над землей. «Друг мой!» Двухметровый, с короткой щетиной мужчина с серебряными волосами и мышцами, заставившими бы почувствовать свою неполноценность самого Канана-варвара, радовался словно ребенок. «Как же я рад тебя наконец-то увидеть после всех этих лет!» «Привет, Сигимир!» — пустым тоном поприветствовал Аргалор продолжающего удерживать его на руках Верзилу. Вышедший следом Осириус уронил челюсть от представшей перед ним картины. «Я тоже очень рад тебя видеть! А теперь, во имя Элдвинга Великого, поставь меня обратно на землю!» Глава 22. «Конечно, друг мой!» Громогласно расхохотался Сигимир и осторожно положил весящего около 2 тонн дракона обратно на землю. «Не передать словами, как меня обрадовали слова Ильдра о твоем скором прибытии. мне столько хочется тебе рассказать». Поставленный обратно на бренную землю дракон раздраженно встряхнулся, все еще чувствуя остаточные ощущения от поистине стальных объятий мужчины. Драконья раздражительность толкала Думова на резкие, необдуманные слова, но напоминание о будущей сделке чуть притушили его раздражение. И это было совсем не связано с нежеланием грубить кому-то, для кого-то 2 тонны на вытянутых руках являлось не более чем легким грузом. За прошедшие десятилетия тот зашуганный малец, отчаянно втыкающий выданное ему копье в ненавистного старосту, совершенно исчез, поглощенный буквальным воплощением физического доминирования. Одет Сигимир был в легкую разноцветную безрукавку, совершенно не скрывающую десятки видов мышц, часть из которых у обычных людей и вовсе не видна. Ярко-красные, свободные шаровары добавляли гиганту бесшабашности, а раскинувшиеся за спиной длинные, волнистые серебристые волосы делали Сигимира идеальным примером обложки какой-то рок-группы 90-х годов Земли. О, а я помню этого мальца. Микой с неестественной для людей скоростью прирожденный паладин сместился к Осириусу и сжал уже того в объятиях. Спасибо за мое тогдашнее спасение, ящерка. Я кобальт. Полузадушенно прохрипел Осириус, впрочем, смирившись. Он был достаточно умен, чтобы понять, что собеседник его не слушает. Но что это я вас задерживаю? Вскинулся Сигимир, ставя уже Осириуса вниз. Дракон и кобальт обменялись на редкость понимающими взглядами. Казалось, эмоциональное состояние здоровяка переключалось с поистине пугающей скоростью. Вы, наверное, голодны, раз добрались до нас так быстро. Пойдемте быстрее. Эльдра недавно нашла нового повара-эльфа, и он так вкусно готовит, что пальчики оближешь и всю тарелку вылежешь. Ха-ха-ха. Я и впрямь проголодался от долга полета, признался Эргалор. Надеюсь, этот эльф умеет готовить мясо, еще спрашиваешь. Даже больше. Он был королевским поваром у какого-то эльфийского короля, но его всегда раздражало, что двор так мало ест мясо. Все его попытки привить мясо ко двору провалились. Ну так он помешался до того, что в какой-то момент убил одного из своих насмешников, разделал его, приправил, приготовил и подал на королевский стол и, знаешь, что самое смешное, король впервые похвалил его готовку. Нашедшиеся и моменты впрямь смешны. Маргалор и серебряноволосый гигант громко рассмеялись, пока идущий позади них Осириус неловко повел головой. У бедного кобольда внезапно пропал аппетит, и он мысленно для себя решил, что на будущем торжестве есть будет лишь салаты, овощи и фрукты. Эльдра нашла его ситуацию забавной, поэтому решила дать ему убежище здесь от убийц короля эльфов. Теперь он буквально не может отсюда выйти и на день. Ха-ха-ха. Кстати, можешь не беспокоиться, ящерка. Сигимир обернулся и посмотрел прямо на Осириуса. Видимо, он был куда внимательнее, чем казалось на первый взгляд. Он получил приказ разумных больше не готовить. Хотя для тебя, Аргалор, это же не проблема. Нет, я не люблю есть разумных, безразлично ответил дракон, на что паладин одобрительно кивнул. Мне тоже не нравится их вкус. Ответ Сигимира заставил голову Осириуса внезапно заболеть. Он знал, что оставлять наивного мальца наедине с насквозь сумасшедшей архифеей было очень плохой затеей. Так чем ты занимался все эти годы? С интересом спросил Аргалор, и даже Осириус отвлекся от своих переживаний. Я слышал о тебе некоторые слухи, но не пытался их слишком сильно расследовать. О, ты обо мне слышал, гордо задрал голову Сигимир, позволив себе широкую усмешку. Тогда я определенно делаю все правильно. А насчет, что делаю, то я решил стать героем, дабы нести истину и правду миру. Эльдра была против, но я сумел ее переубедить и не пожалел об этом решении ни дня. Героем, да, я слышал о них. Аргалор и впрямь о них слышал, пускай мнение о них у него было не особо впечатляющее. Трас, обладая огромным количеством скрытых секретов прошлого, покоящихся тут и там сокровищ и прочих тайн, не переставал порождать авантюристов и искателей сокровищ всех мастей, людей, чьей жизненной целью было исследование самых отдаленных и необычных закоулков этого мира. Работа эта была опасной, но в случае даже единичного успеха могла озолотить на всю жизнь. Даже сам Аргалор изначально думал пойти по этому пути, но удачное знакомство в Лауфентале с Марицем заставило его пойти по иной дороге. Тем не менее, некоторые из авантюристов или даже рыцарей желали большего, чем просто сокровища, мечтая обрести славу и уважение. И в этом ключевую роль играли боги. Желая получить благословение богов, претенденты называли себя героями и отправлялись в путь, стремясь бросать вызов опасностям, спасая деревни от различных угроз и находя сокровища. Делая все это, свои действия они посвящали Богу или богам, попутно рассказывая о своих действиях окружающим с помощью бардов, чем, судя по всему, увеличивали поток веры у окружающих, что было выгодно уже богам. Как итог, самые результативные или верующие из героев получали свои благословения, становясь сильнее. Тем не менее многие сразу уходили из героев сразу после первых постоянных благословений, ведь взятие средств со спасенных было не по-геройски, что могло провалить божественный квест, а значит, они работали себе в убыток. Но некоторые, в особенности рыцари и дворяне, у которых была подпитка в виде поместья или бизнеса, продолжали геройствовать, получая все новые и новые божественные благословения. Опытные, получившие благословения сразу от нескольких богов-герои, пережившие невыразимые ужасы за годы своих странствий и сражений, были силой, с которой опасались связываться даже правители стран. Это был пусть и неорганизованный, но в случае необходимости сокрушительный кулак, имевшийся у всех церквей и жрецов этого мира. Усиленные эликсирами из убитых ими легендарных монстров, закованные в прочнейшую рунную броню, найденную в древних могильниках и сокровищницах, вооруженные магическими мечами и распираемые божественной силой, эти чудовища в людском облике являлись настоящим кошмаром любых дьяволов, демонов и всех им поклоняющихся. И все бы, казалось, хорошо. Вот только стоило понимать, что даже эти самые герои были отнюдь не образцом святости и благочестия. Да, какой-то герой, получивший благословение от богини добра, лады и бога справедливости, Фора, был бы образцом для подражания тем, кому вы могли бы довериться, ведь лживого или злого человека подобные боги не стали бы благословлять. Но проблема была в том, что в Таросе было множество богов и лишь немногие могли бы считаться добрыми по земным меркам. Тот же бог света, Апол, хоть и ненавидел нежить, всячески помогая всем с ее искоренением и тем самым спасая бесчисленное количество смертных, в то же время его свет мог совершенно безразлично наблюдать за безжалостной казнью тех, кто мог случайно или по незнанию коснуться чего-то запретного. Так же как и бог воинов, Грон, хоть и придерживался строгого кодекса чести, но это не мешало его последователям разорять города и убивать мирных жителей, если те пытались защитить хоть что-то из своего имущества. «И какому богу ты себя посвятил?» «Никакому», — ухмыльнулся Сигемир. «Как ты, наверное, помнишь, я с самого рождения был близок к природной силе, но лишь спустя годы узнал, что у нее есть имя и это – равновесие. С годами же она стала лишь сильнее». На мгновение его руки покрылись серебряными нитями. Лев понял, о чем он говорил, и не мог не восхититься тем, насколько же большим потенциалом обладал Сигемир. Природные паладины просто рождались с умением закручивать реальность просто по своему желанию, но некоторые из них, осознав, к чему именно у них была предрасположенность, продолжали идти по этому пути, обретая еще больше могущества. Паладин сорвал с ближайшей стены синий цветок и положил его себе на палец, заставляя балансировать. «Красота всего сущего заключена в балансе», — принялся объяснять он, и его серебряные волосы словно бы заблестели чуть ярче. «У тьмы есть свет, у хаоса порядок, а у зла есть добро. Безупречный баланс, эталон гармонии. Чуть перевеса туда или сюда и все может пойти прахом», неуловимое движение, и цветок смялся в ладони. «Именно поэтому я стал героем, стремясь нести равновесие и баланс в этот мир». Аргалор нахмурился, чувствуя легкое узнавание, но как бы он ни пытался, у него не получалось вспомнить, где он уже слышал подобную речь. Также Лев не мог не осознать, почему Архифия считала, что паладин был предначертан ей самой судьбой. Будучи по своей сути, разделенной на две подсущности, концепция баланса Сигемира была к ней применима как к никому другому. «И как ты привнес баланс в этот мир?» «О, рад, что ты спросил», — обрадовался гигант. «Очевидно, эта тема была ему по душе. Каждый из нас, так или иначе, когда-то должен встретить свой конец. Согласен, эльфы бы с тобой не согласились. Все умирают», — безразлично пожал покатыми плечами паладин. «Как говорила Эльдра, рано или поздно вся вселенная будет пожрана хаосом, чтобы спустя время вновь породить порядок, и так по кругу. Но важно то, что у каждого свой отмеренный срок, и не в наших правах его у кого-то забирать. Я странствовал по всей империи, дабы уничтожать любого, кто решил бы нарушить это правило. Это глупо», — фыркнул дракон. «А что насчет солдат или легионеров императора? Даже ты сам убил того старосту когда-то. А вот здесь есть важное отличие», — ничуть не обиделся Сигемир и, кажется, еще больше воодушевился тем, что собеседник не только слушал, но и обдумывал. Если человек взял в руки оружие и решил, что готов отнять чье-то право на жизнь, значит, он должен быть готов к тому, что и кто-то другой заберет уже его право. Понимаешь, все эти разбойники, грабители и убийцы, они бегут от солдат-дворян, но атакуют тех, кто не может себя защитить. То же самое монстры и чудовища, хоть и по незнанию, но они стремятся убивать, что тоже недопустимо. А если крестьяне не смогли заплатить налог, и их господин решил их за это убить, привел иной пример дракон, но лицо Сигемира не выражало никакого беспокойства. «Безупречный баланс», — повторил паладин, — «никто не в силах идти против него. Если случится так, как ты говоришь, то удача одного господина закончится и равновесие будет восстановлено». Так, за разговорами их троица и прошла весь путь по Лординану до зала, где уже был накрыт праздничный стол. Если в прошлом Сирина провела их через гостевые залы, то сейчас на пути встречались лишь быстро кланяющиеся слуги. Помещение было небольшим и довольно уютным. В его центре стоял тяжелый, основательный прямоугольный стол, ошеломившийся от истекающих дымком яств, за дальним концом которого сидела на одном из двух тронов Эльдра Двуликая. За эти 25 лет Архифия не только ничуть не изменилась, она, такое чувство, даже не стала менять фасон своего платья. «Дорогая, смотри, кто наконец-то прибыл». Вошедший первым Сигемир повернулся, чтобы указать на идущих следом гостей, но быстро промелькнувший вихрь заставил его осечься. Преодолев разделяющее их расстояние, Эльдра словно какая-то обезьянка взобралась на спину тяжело вздохнувшего гиганта и, обхватив его сзади ногами в кольцо, обняла и зарылась носом в волосы паладины. «Она что, балдеет?» Вдыхая его запах, со странным выражением морды подумал Аргалор, переглянувшись с Осириусом. «Проклятие, почему мой лучший из возможных бизнес-партнеров – это свихнувшаяся могущественная Архифия? Эльдра, хватит меня позорить!» Раздраженно закричал, потрясая кулаками небесам Сигемир. «А ну сядь на свое место и не смущай меня перед друзьями!» «Как скажешь, любимый!» Скромного ответила светлая сторона Двуликой, когда Эльдра телепортировалась обратно на сиденье. «Да, командуй мной, сделай это перед всеми!» Сладострастно простонала темная сторона, глубоко закатив глаза и аж высунув язык. «Не обращайте внимания, с абсолютным спокойствием, рожденным годами такой жизни», — посоветовал Сигемир, садясь на соседнее с Эльдрой кресло. Та тут же ухватила его за руку и расплылась в блаженной улыбке. «Лучше садитесь и ешьте, пока не остыло». Гостей дважды упрашивать не нужно было. Если Аргалор сел строго напротив, благо, для его удобства был специально расстелен богатый ковер, то Осириус примостился за длинной частью стола, справа от дракона. Следующие пару десятков минут раздавался лишь хруст перемалывающихся в крепких челюстях костей и довольное урчание дракона, наслаждающегося прекрасно приготовленным и истекающим соками мясом. Если какое-то блюдо начинало заканчиваться, его немедленно уносили слуги, чтобы поставить абсолютно новое, только-только приготовленное. «Друг мой, ну расскажи уже, как прошла твоя жизнь?» Убедившись, что дракон начал есть все медленнее, наконец не выдержал Сигемир. Результативно, благодушно хмыкнул дракон, решив, что небольшое раскрытие его планов и достигнутых им результатов благодатно скажется в будущих переговорах с внимательно слушающей Архифеей. «За прошедшие десятилетия я не терял время даром и погрузился в бессмысленную возню смертных, имя которой – Священная Империя. Рассказ о подчиненном графстве, сражениях драконьих ублюдках и странствиях между деревнями и городами очень понравились Сигемиру, отчего уже он сам вспомнил несколько историй о своем бытии героем». Так как Эльдра никак не участвовала в разговоре, только прижималась к плечу гиганта, то говорили лишь дракон и паладин. Не все из рассказанного избранником Архифии было интересно Аргалору, но многое все же заслуживало внимания, поэтому разговор того стоил. Как-то плавно рассказ Сигемира дошел и до членов его геройского отряда. «Лет 5 назад ко мне вступила Нарами по прозвищу Лунная Походка, умелая лучница и прекрасный следопыт. Представляешь, она со 100 метров умудрилась попасть одной из голов гидры прямо в глаз, пока та была в воде. Видел бы ты, как эта тварь забесновалась». Думав, недовольно выдохнул, чувствуя, как из его ноздрей вырывается дымок. Легкая беседа была отличной, но пора было уже переходить к делу, а Эльдра почему-то продолжала изображать из себя мебель. Аргалор уже думал прервать разошедшегося паладина, как его рассказ достиг одного важного момента. А 2 года назад к нашему отряду на время присоединилась добрая Сиарис. Вместе с ее помощницей эльфийкой, Лантис и несколькими ее телохранителями мы спасли целый город от проклятого некроманта, желающего обрушить на него неизлечимую магическую чуму. Именно ее целительская магия сыграла главную роль, не допустив многих жертв. «Подожди», — немедленно остановил его Эргалор, резко взмахнув лапой. «Как ты сказал, ее звали?» «Сиарис, да», — воодушевился Сигимир, принявшись ее нахваливать. «Волшебница, каких только поискать. Но вместо того, как эти тупые маги желать больше власти, она решила пойти по пути исцеления, чтобы помогать нуждающимся. И ее помощницу звали Лантис», — получал все больше подтверждений возмущенный до глубины души Эргалор. «А какая у этой Лантис фамилия?» «А, да, Лантис Тирения, Лантис Тилнерия», — рыкнул красный ящер, окончательно теряя всякое спокойствие. «Глупая латунная сестра, как отец вообще допустил такое непотребство? Идти в геройский путь под взглядом богов, того гляди она еще и благословение от этих выскочек получила, а то и не одно, абсолютное бесстыдство. Постой, теперь пришла очередь вылупиться на дракона и Сигимира. Так Сиарис твоя сестра, но она же ну человек, продолжающий есть даже несмотря на происходящее». Осириус резко дернулся и захрипел, подавившись. С силой он принялся кашлять, попутно ударяя себя в грудь и пытаясь выбросить предательский кусок мяса. Легкое движение пальца, наслаждающийся представлением архифеи, кусок вылетает из пасти почти задохнувшегося кобольда, чтобы пролететь мимо головы даже не обратившего внимания на такую мелочь дракона. И так красные глаза с каждой секундой начали все сильнее багроветь, а вокруг них появилась еле заметная красная дымка. Она сделала, что превратилась в человека. Глава 23. «Благослови вас, боги, святейшая!» Глубоко поклонился откровенно преступного вида заросший мужчина. Его кожа пестрела десятками видов наколок, а лицо буквально носило печать порока. Вот только все эти признаки отходили в сторону, стоило взглянуть в его глаза, ведь в них жутким светом горело истинное преклонение и фанатичное обожание. «Если вам что-то надо, моя банда порежет глотки кого угодно, только шепните мне цель, все сделаем». Возможно, о таком не стоило говорить вслух, но в данный момент главарь полностью потерял способность внятно соображать. «В конце концов, не каждый день тебя исцеляют от смертельной, почти прикончившей тебя болезни». Вокруг раздавались одобрительные возгласы от столь же криминально выглядящих лиц. Все они, обступив высокую женскую фигуру, возбужденно вскидывали руки вверх и выглядели словно яростные фанаты. Однако, как бы они ни радовались, ни один из них не рискнул нарушить незримую границу вокруг девушки, и дело было вовсе не в страхе. Просто каждый из них слышал о той, кто пришла в их город, а конкретно в самую бедную часть трущоб, и согласилась лечить всех бесплатно. «Благодарю, но я счастлива просто помогать нуждающимся», — улыбнулась одетая в белые одежды прекрасная золотоволосая, кудрявая девушка. Она имела глубокие коричневые, с золотистым отблеском глаза, на голове же у нее была изящная серебряная тиара, поддерживающая и формирующая в прическу ее непослушные волосы. «Я не нуждаюсь в плате за свои действия, ведь единственным моим мотивом было желание помочь». Стоило девушке закончить, как вся ее фигура осветилась божественным светом и незримое благо распространилось вокруг. «Святая, святая, святая!» По рядам жителей трущоб прошелся панический крик, и все они рухнули на колени, в страхе поднять на что-то столь чистое свои греховные глаза. «Ну, пожалуйста, встаньте!» — мученически закричала Сиарис, в очередной раз чувствуя себя откровенно неудобно. Она панически обернулась и умоляюще посмотрела на своих друзей, стоявших позади, с просьбой о помощи. Но остальные герои лишь ответили ей понимающими ухмылками, заставив девушку зло надуться. «Сиарис, мы тебе уже много раз повторяли, научись принимать людскую благодарность», — насмешливо улыбнулась Ульва, высокая женщина-варвар, чьи красные татуировки на щеках напоминали волчью пасть. Она присоединилась к пути героев, пусть следовала куда более жестоким богам, чем остальные. «Взгляни на этих людей, девочка. Если бы не ты, они бы так и продолжали медленно умирать от своих бесчисленных язв и болезней. Их благодарность – это меньшее, что ты должна от них принять, ведь отказавшись, ты навсегда их обесчестишь. Я не девочка, я вообще-то старше тебя», — возмущенно топнула ногой Сиарис, покраснев и отказавшись слушать добрый смех остальных героев. Впрочем, молодая драконица отнюдь не игнорировала слова Улвы, Ведь, казалось бы, дикая варварша иногда говорила на удивление мудрые вещи. Сярис глубоко вздохнула и заставила себя поднять голову и взглянуть на распростертое перед ней небольшое море людей. Она приняла их благодарность, ведь если она хотела сделать этот мир лучше, то ей следовало стать сильнее. Обучение у отца магии заняло у Сярис многие годы. Даругот оказался одним из тех родителей, которые просто невероятно беспокоятся о своих детях. Поэтому ей пришлось выучить отнюдь не одно атакующее и защитное волшебство, прежде чем Золотой Дракон позволил своей дочери покинуть замок его королевства. Именно в те годы, к немалому удивлению Даругота, всплыл необычный факт. Насколько Сярис была бездарна в атакующей магии, настолько же она была гением в защитном и целительском направлении. Молодой Латунной требовался минимум времени, чтобы разобраться даже в самых сложных целительских заклинаниях и ритуалах, но магия стихии получалась минимум на треть слабее, как бы Сярис ни старалась. Огорченный подобным поворотом, Даругот, впрочем, не сдался, решив, что если атака у его дочери слаба, то ей стоит сосредоточиться на том, чтобы враги просто не могли до нее добраться, пока она все же их не поразит. И как впоследствии стало ясно, эта тактика себя полностью оправдала. Щиты латунные обладали поистине чудовищной стойкостью, а в связке с целительской магией и ее аномально огромным магическим резервом она являлась истинной магической крепостью, сражение с которой заставило бы заплакать даже магистра. Да, Сярис не смогла бы его победить, но и он не сумел бы до нее добраться. Вместе с тем стоило понимать, что забота о дочери была не единственным делом Золотого Дракона. Имея связи по всей империи и даже другим континентам, Даругот не так уж часто оставался дома, поэтому большую часть времени Сярис росла одна, предоставленная лишь учителям и слугам. Возможно, именно поэтому Даругот не заметил яростно горевшую в дочери мечту о чем-то большем. С самого раннего детства Латунная мечтала о том, чтобы раз и навсегда искоренить бесконечный конфликт между двумя ветвями драконов, металлическими и цветными, а затем научить всех драконов жить в мире с остальными расами. Задача настолько же невероятная, насколько фантастическая. Впрочем, Сярис была драконом, а значит, упорство и амбиции ей было не занимать. Однако молодая драконица не была дурой. Если она хотела, чтобы ее даже просто выслушали, ей нужна была сила, причем не только личная, но и политическая. Если первая помогла бы с цветными, то вторая пригодилась бы уже с металлическими. И именно тогда, когда Сярис выучила невероятно сложное заклинание полиморфизма и планировала тайно сбежать в человеческий мир, чтобы наработать опыт и репутацию, с ней связался неожиданный гость. «Приятно видеть, что годы ничуть не повлияли на твою решимость нести добро в этот мир», — раздавшийся в голове Сярис приятный, мягкий голос был совершенно привычен. «Уверена, еще немного и ты сумеешь справиться с еще одним моим благословением. Ну а дальше очередь будет за Ладой».